поднимавшегося на ярко освещенную трибуну. На лбу у него была вся та же зеленая повязка, необыкновенно светлые, мечтательные глаза бесконечно долго осматривали ряды кресел, расположенных полукругом. Голос прозвучал спокойнее и размереннее, чем обычно. «Меня зовут рэп Михаэль Климер». Сатинья сделал шаг назад и прикрыл дверь комнаты. Прошелся немного по коридору и встал, прислонившись плечом к стене. «Вам нехорошо?» — тревогой спросил охранник, увидев, как он побледнел. «Да». И опять пошел по коридору. Спустился в кафетерий и попросил стакан воды. Едва пригубив, почувствовал, что его вот-вот вырвет. Немного переждал, Сатинья вышел на улицу. Преодолев преграду в виде огромной железобетонной башни, закрывавшей доступ лучам, майское солнце светило площадь. Сегодня 5 мая. 30 лет назад, без 6 часов, он вступил на территорию Маутхаузена. Совпадение слишком знаменательное, чтобы быть случайным. Сатинья сел на ступеньку, не обращая внимания на недоуменные взгляды прохожих, и вдруг почувствовал, что кто-то смотрит на него. Он повернул голову. В 30 метрах стоял Диего Хаас. Желтые глаза расширены, на губах играет насмешливая улыбка. Кроме них на площади не было почти никого. Но аргентинец не сделал никакого движения навстречу. Сатиньяс тоже не шелохнулся, ограничившись тем, что время от времени поглядывал на продолжавшего улыбаться Хаоса. Воспроизводить то, что в этот день сказал рэп Михаэль Климер, конечно, бессмысленно. Иногда апофеоз оборачивается крахом. Слова слишком красивые и лаконичные становятся чуждыми, даже враждебными тому, кто их произносит, и никто уже не повторит их, никто не сохранит в памяти, они исчезнут вместе с оратором, станут равнозначны молчанию, в речи веков образуется пауза, а король навсегда останется без королевства. В кабинах переводчиков началась полная неразбериха. Никто не знал, что делать, оратор выступал в трех ипостасях, без конца переходя с одного языка на другой. Да, первым итогом выступления короля было легкое смятение в переводческих рядах. Их замешательство, неловкость, нервное заикание передавались всем делегатам, превратившись во всеобщий гул, раздражение и предчувствие какой-то опасности, хотя и слишком далекой, чтобы быть реальной. Закончив речь, рэп несколько секунд оглядывал зал, надеясь поймать ответный взгляд, увидеть в таких же серых, как у него, или черных, голубых глазах понимание проблемы, а не боязнь взглянуть ему прямо в лицо. Напрасно. Голосование было самым непродолжительным в истории Генеральной Ассамблеи. 154 голоса против предложения Арнольда Бама о создании нового государства. За ни одного, воздержавшихся ни одного. Джордж Тарас плакал. Молчаливый поединок Сатиньяза с Диего Хаосом длился 20 минут. Взглянув на часы, Диего начал действовать первым. Он отошел от стены, у которой стоял, направился в сторону подземной автостоянки и скрылся внутри. Прошло еще 5 или 6 минут. Справа возникло какое-то движение. Вышли Яуа и его соплеменники. Тут же появился автомобиль. Как только все уселись, машина поехала в сторону 48-й улицы в восточной части города, то есть в аэропорт Д.Ф. Кеннеди, как был уверен Сатинья. Пока он провожал их глазами, появился рэп один. Сатинья встал, но больше не сделал никакого движения, не позвал его. Рэп очень бодро шел через площадь. Он успел подойти к машине, за рулем которой сидел Гохаус.